Глава пятая. Прошел слух, что среди вас есть случай такого распутства, какого не знают даже язычники, а именно, что один из вас живет со своей мачехой, а вы возгордились. Не следует ли вам вместо этого опечалиться и отлучить от вашей общины человека, который сделал такое дело? Хотя я и не присутствую с вами телесно, но духом я с вами, и уже решил, как вы должны поступить с этим человеком. Когда соберетесь вместе во имя нашего повелителя Исы, а я буду духом с вами, и с нами будет сила повелителя нашего Исы, вы должны предать этого человека сатане, чтобы его тело было сокрушено ради спасения его духа в день возвращения вечного повелителя. Вам нечем хвалиться. Разве вы не знаете, что малое количество дрожжей может заквасить все тесто? Избавьтесь от старой закваски, чтобы вам быть новым, пресным тестом, каковым вы и должны быть. Ведь Масих, наш ягненок, приготовленный на праздник освобождения, уже принесен в жертву. Поэтому давайте будем праздновать не со старой закваской порочности и зла, а с пресным хлебом чистоты и истины. Я просил вас в моем предыдущем письме не общаться с развратниками, но при этом я не имел в виду вообще всех развратников этого мира, или корыстолюбцев, или мошенников, или идолопоклонников. Если бы речь шла о них, то вам вообще надо было бы покинуть этот мир. Я пишу вам о том, чтобы вы не общались с теми, кто называет себя братом, а на самом деле является развратником, корыстолюбцем, идолопоклонником или же клеветником, пьяницей или мошенником. С таким человеком даже не ешьте вместе. Судить тех, кто вне общины верующих, не мое дело. Их будет судить Всевышний. Вы же должны судить тех, кто является частью общины. Как написано: «Удали злого из среды твоей».